Параграф 8. Количество теплоты – единица количества теплоты. В предыдущих параграфах мы рассмотрели различные виды теплопередачи, в процессе которых изменяется внутренняя энергия. Вернемся к вопросу об использовании внутренней энергии. При теплопередаче происходит переход внутренней энергии от одних тел к другим путем теплопроводности, конвекции и излучения. Количество теплоты – это физическая величина, которая показывает, насколько джоулей изменяется внутренняя энергия в процессе теплопередачи. При этом внутренняя энергия может или уменьшаться, или увеличиваться. Количество теплоты не применяют к изменению внутренней энергии при совершении над телом механической работы. Чтобы научиться вычислять количество теплоты, выясним, от каких величин оно зависит. Если мы хотим подогреть воду в чайнике так, чтобы она стала лишь теплой, то мы недолго нагреваем ее, сообщая ей небольшое количество теплоты. А для того, чтобы вода стала горячей, передаем ей большее количество теплоты. Следовательно, чем на большее количество градусов мы нагреваем воду, тем большее количество теплоты надо передавать ей. Конечно, и при остывании вода отдаст окружающим ее телам тем большее количество теплоты, чем на большее число градусов она охладится. Но знать, на сколько градусов повысилась или понизилась температура тела, недостаточно, чтобы судить о количестве теплоты, полученном при нагревании или отданном при охлаждении. Раскаленный утюг, до которого нельзя дотронуться, комнату не согреет, а теплая печь или батарея водяного отопления, температура которых около 60 градусов Цельсия, передадут воздуху такое количество теплоты, за счет которого его температура заметно повысится. Всем нам хорошо известно, что для нагревания воды в чайнике, заполненном наполовину, требуется меньшее количество теплоты, чем для нагревания того же чайника, но полностью заполненного водой. Следовательно, количество теплоты, переданное при нагревании телу, зависит от его массы. Чем больше масса, тем большее количество теплоты надо затратить для нагревания. При остывании тела окружающим предметам передается тем большее количество теплоты, чем больше масса остывающего тела. Например, чем больше секций содержит батарея, тем лучше она обогревает комнату. Жизненный опыт показывает, что металлы нагреваются гораздо быстрее, чем, например, вода. Следовательно, количество теплоты, необходимое для нагревания, зависит еще и от рода вещества. На основании приведенных выше рассуждений делаем вывод. Количество теплоты, переданной телу при нагревании, зависит от рода вещества, из которого тело состоит, от массы этого тела и от изменения его температуры. Как и всякий другой вид энергии, внутреннюю энергию измеряют джоулями. Количеством теплоты, как было сказано раньше, называют ту часть внутренней энергии, которую получает или теряет тело при теплопередаче. Значит, количество теплоты также измеряют джоулями.